Глава вторая. Новые зацепки гипотезы бенефиса. Я пришла домой на рассвете в растрепанных чувствах. За одну ночь на меня навалило столько всего. И заклятие вампира, аллергика, а не разглашение его тайны, и покупка козьей крови в лавке к Зеле, и встреча с бывшим любовником. Стыдно признаться, но последнее ударило по моему психическому состоянию сильнее всего. Видимо, мнение Миттерсона все еще что-то значило для меня. После того, как Майкл предложил оплатить ночь со мной, я почувствовала себя словно в грязи вываленной. Да и самое глупое во всей этой ситуации было то, что я действительно выглядела в этот момент как жрица любви со своим нескромным декольте и взлохмаченными волосами. Я очистила стандартным бытовым заклятием от кофейного пятна светло-бежевый передник, на котором была вышита аккуратная надпись с именем хозяйки. Ну вот и все, сейчас посплю пару часов и сбегаю к Линде, отдам ей ее униформу. «Хватит с меня работы, хочу выходной, так уже дюжину ночей подряд работаю». Голодная и истощенная на нервной почве, я моментально провалилась в сон, забыв завести будильник. Поэтому проснулась не как планировала спустя 2 часа, а когда солнце уже глубоко перевалило за полдень. Голова раскалывалась, есть хотелось безумно, а в холодильной камере не оказалось ни крошки. Я вспомнила, что накануне мне дали щедрые чаевые, поспешила в ближайший кафетерий, где круглый день подавали горячие, а самое главное, недорогие бутерброды с сыром и ветчиной. Перед выходом я оглядела свои скромные пожитки, висевшие на подлокотнике кресла, надела лавандовую водолазку с горлом, а волосы закрутила в тугой пучок. После моего вчерашнего фиаско с оторвавшимися пуговичками на рубашке хотелось как никогда стать незаметной и не привлекать лишнего внимания. Столик в кафетерии протер приятной внешности паренек-подавальщик на год или два младше меня, с короткими пшенично-золотыми кудряшками по имени Тар. Он здесь работал все время, что я ходила в это место. «Привет, Лали!» – поздоровался он. «Давно тебя не было видно». «Заработалась? Тебе, как обычно, 2 бутерброда и черный кофе без сахара?» Тар, наверное, был единственной душой, кто догадывался о моей работе. Чаще всего я забегала в кафетерию после смены на рассвете, с огромным удовольствием съедала все, что здесь готовили. Тар вечно подшучивал надо мной, что у меня аппетит, как у оборотня, в полную луну. Он никогда не спрашивал, кем и где я работаю, но иногда задавал участливые вопросы. «Как прошла ночь?» Или «короткая, сочувственная?» «Сильно устала?» При этом в его глазах никогда не читалось осуждение. «Привет, Тар!» Я вымученно улыбнулась. «Извини, что не заходила. Денег совсем не было. Да, принеси, пожалуйста, все как обычно, свежую газету». Юноша радостно закивал и ретировался за всем, что я попросила. После того, как я получила диплом магического университета, любовь к чтению у меня осталась, а вот времени на городскую библиотеку нет. Именно поэтому я с удовольствием читала бесплатные столичные газеты, когда у меня выдавалось свободное время. Нащупав в кармане вчерашних штанов универсальный ключ-камень, я медленно достала его и положила на стол. Я настолько спешила вчера домой, что вместо того, чтобы отдать ключ мадам Жадрин, прихватила его с собой. «Попробовать считать его или нет?» – мучилась я вопросом, смотря на крошечный серый камушек на ладони. С одной стороны, природное любопытство и диплом мага-криминалиста склоняли меня к тому, что не произойдет ничего плохого, если я потренирую свои способности, считая ауру универсального ключ-камня. Вчера бенефис подтвердил мою догадку, сказав, что по этому ключу в номер заходили 2. Выходит, ключом точно воспользовался убийца. С другой стороны, захотелось забыть вчерашние события, как страшный сон. Немного поколебавшись, я все-таки решила, что ничего плохого не произойдет, если я просканирую камень. Время было послеобеденное, в кафетерии сидело не так много народу, и все занимались своими делами. На скромно одетую шатенку, приютившуюся за одним из дальних столиков, никто не обращал внимания. «Ну что ж, приступим», – пробормотала я и простерла руки над глянцевым камушком. Вначале ничего не происходило, и я даже подумала, что растеряла навыки мага-вещевика, как вдруг почувствовала еле заметную теплую пульсацию ауры универсального ключ-камня. У всех людей и предметов есть своя аура. Считывать ауры магов могут многие, но по закону это можно делать только с разрешения ее хозяина. Аура людей, вампиров, гномов, гоблинов и других живых существ яркие и насыщенные многочисленными плетениями, подпитываемыми жизненными силами самого мага. Как правило, по излучению мага можно понять, здоров он или болен, насколько магически одарен и даже считать его эмоциональное состояние. Чем сильнее маг, тем больше информации он может узнать о существе по его ауре. Понятное дело, что никакому человеку или другому живому существу не будет приятно, если посторонние будут считывать его ауру просто так. Именно поэтому на территории нашего и дружественных нам миров некогда был заключен пакт о том, что жители не имеют права считывать чужую ауру без разрешения на то ее хозяина. Близкие родственники или любящие супруги нередко предпочитают делиться своими эмоциями друг с другом после сложного рабочего дня, вместо того, чтобы сухо пересказывать события, а целитель всегда спрашивает разрешение у больного на сканирование его ауры, чтобы понять, что именно болит у пациента. Считывать ауры магических вещей значительно сложнее, потому что создатель такого предмета вложил в него свою энергию лишь однажды. Такие излучения еле-еле заметны, но именно сканированию аур магических предметов учат на кафедре вещественной магии. Официально считается, что считать ауру обычного, не магического предмета невозможно. Однако время от времени рождаются уникумы, которые могут и это. Легендарный боевой маг Бенефис Кёнигсберг, начальник отдела от ПРУ и бывший ректор магического университета, по всей видимости, настолько талантлив, что помимо боевой магии владеет и некоторыми навыками вещевиков. Со вздохом подумала я, вспоминая его невероятную фигуру и насмешливое выражение лица. Это ведь большая редкость, чтобы маг помимо своей специальности владел и другими способностями. В народе поговаривают, что в своих расследованиях он помимо боевых заклинаний использовал в том числе и защитные. А вот вчера он продемонстрировал, что может посмотреть ауру универсального ключ-камня. Правда, лишь на количественное соприкосновение с другими аурами и за небольшой промежуток времени, но все-таки он это сделал, шепнул внутренний голосок. Сейчас, сидя в уютном кафетерии, смотря на гладкий серый камень, я надеялась, что со своей специализацией и 6-летним обучением в магическом университете я смогу рассмотреть чуть больше, чем Бенефис. Теплая аура ключ камня слегка подрагивала. На ней, как люди оставляют невидимые на первый взгляд отпечатки пальцев, было множество почти невидимых отпечатков чужих аур. Я повернула камень, пытаясь сосредоточиться на самых свежих следах прикосновений. Отпечатки были хорошо видны, но мне пришлось изрядно попотеть, чтобы различить их между собой. Ага, вот это сиреневое пятно со множеством хаотичных линий явно Риана держала камень перед тем, как передать его мне. Персиковые разводы с мягкими волнистыми плетениями – остатки от соприкосновения с моей собственной аурой. Я, затаив дыхание, повернула камушек еще немного – и увидела неприметное серебристое мерцание с четким ровным контуром. Интуиция подсказывала, что это след от ауры Бенефиса. Вчера, когда он мимолетно коснулся пальцами моей руки, я подсознательно запомнила его ауру, хотя не считывала ее. Нас, вещевиков-криминалистов, натаскивали на то, чтобы воспринимать и запоминать чужие ауры автоматически. Чем больше аур следователь может распознать, тем яснее у него будет картина произошедшего преступления. Крошечный след от руки Бенефиса походил на отпечаток кружева тонкой работы. Должно быть, он очень силен. Я не сдержала своего восхищения, разглядывая плотное серебристое кружево. Затем вдохнула и стала поворачивать камень еще, пытаясь найти отпечаток ауры убийцы. Уже почти отчаявшись, я заметила бледные землянисто-серые линии, сливающиеся с цветом камня. «Вот же он!» – чуть было не воскликнула я, но быстро опомнилась, что нахожусь в людном месте. Линии отпечатка ауры были странными, переплетающимися, слегка запутанными. «Интересно». «Я еще ни у одного человека не видела ничего похожего на такую ауру», – пробормотала я, выглядываясь и стараясь запомнить кусочек ауры убийцы. «Твои бутерброды, горячий кофе, свежая газета», – выдернул у меня из размышлений веселый голос Тара. «Приятного аппетита, Лали! Ты, наверное, снова голодная, как оборотень», – пошутил он. И тут мне пришла в голову мысль. «А почему, собственно, я решила, что убийца Влада и Джема должен быть человек? Да, в столице большинство людей». Но как раз логично, если вампира захотел убить, скажем, другой вампир или оборотень, тогда и рана на шее Джема объяснима. «Спасибо, Тар», – улыбнулась я подавальщику, думая о своем. «И вот ведь даже рассказать не могу обо всем, что случилось в 9-м номере этой ночью», – вздохнула я. Положила ключ обратно в карман брюк и принялась то ли за ранний завтрак, то ли за поздний обед. Кто его разберет? Я надкусила вкуснейший бутерброд, отпила глоток кофе и раскрыла утреннюю газету. На первых страницах, как всегда, располагалась сводка погоды на неделю. Осень в этом году начиналась рано. Обещали проливные дожди и хмурое небо с редким солнышком в ближайшие дни. На второй странице гневно обсуждалось, что понаехавшие в столицу кентавры без лицензии на право управления повозками демпингуют рынок, занижая цены на провоз пассажиров, а в ответ столичные возничие устроили забастовку, перекрыли центр. Я лишь хмыкнула. Эти столичные возничие всегда всем были недовольны и скорее брали втридорога, а теперь стоимость проезда стала очень даже рыночной. Нет, ну где это видано брать целый серебряный за то, чтобы довести меня от публичного дома мадам Жадрин всего пару кварталов до моего дома? Да, конечно, время ночное, тарифы совсем другие, но все же. Я тогда почти со слезами отдала честно заработанные деньги, до сих пор ходила на работу пешком, несмотря на темное время суток. Пролистав еще несколько газетных страниц, мой глаз выхватил очень удачную фотографию Бенефиса Кёнигсберга, с которой он улыбался обаятельной улыбкой, а в его глазах плясали хитринки. В статье сообщалось, что глава департамента особо тяжких преступлений и убийств выследил и самолично захватил главарей преступной организации. Злоумышленники повадились возить в столицу водоросли с Тристани с опасными наркотическими действиями через межмировые порталы, выдавая их за пряности к блюдам. Но теперь граждане столицы могут спать спокойно, ведь вся группировка была накрыта мощным колпаком магии. Разумеется, операция проводилась во главе с Бенефисом Кёнигсбергом лично. «А, какой мужчина!» Услышала я восхищенное женское восклицание, обернулась и увидела, что две подруги за соседним столиком читают эту же статью. Я раздраженно помотала головой, вспоминая, с какой иронией и насмешкой он смотрел на меня на допросе. «Не хватало тебе, Лилиана, влюбиться в еще одного самодовольного павлина, по которому сохнут сотни поклонниц?» Одернула я саму себя и приступила ко второму бутерброду. После расставания с Майклом я зареклась встречаться с мужчинами, которые купаются в женском внимании. На следующей странице меня привлекла короткая заметка о том, что в ближайшее время в наш мир приезжает делегация вампиров из Сумеречного. Представитель сильнейшего клана Крувицкий подписывает договор о взаимовыгодном сотрудничестве с нашим государством. От нашей стороны король поручил вести переговоры начальнику службы безопасности по иномерным делам, Дарьону Блэкширу. Заметка была крошечной, в самом низу мелким шрифтом. Где же я уже слышала эту фамилию? Крувицкий? Пробормотала я, уж очень знакомо звучала она. Где же? Что-то вертелось в голове, но никак не могло принять законченную мысль. Точно! Влад Дерыш Крувицкий. Именно так назвали убитого вампира Маглицейски. Ох, и чувствует моя селезенка, этот несчастный вампир-аллергик на человеческую кровь имел отношение к клану Крувицкий. Я слишком невезуча, чтобы это было простым совпадением фамилий. Я тяжело вздохнула, смутно предчувствуя неприятности на свою голову. Если вампир действительно был высокопоставленной шишкой, то со мной, как обнаружившей тело, наверняка захотят поговорить еще раз. И не факт, что в этот раз у меня получится отвертеться. Бутерброды были доедены. Кофе выпит. Я оставила 11 медных монет за еду и еще 3 сверху на чай Тару. Взяла зонтик и отправилась в сторону дома Линды. Она жила не в самом благополучном районе столицы, а ко всему прочему на улице стал накрапывать дождик. Именно поэтому я громко свистнула, поймав ближайшего кентавра, и назвала адрес сменщицы. Всего за полчаса кентавр, явно пренебрегая правилами о лимите скорости повозок и телег в черте столицы, довез меня до хмурого пятиэтажного дома из серого кирпича с небольшими окнами. Мне в свое время повезло с арендой жилья у почтенного Рудольфа Гризли, а вот Линде, по всей видимости, не очень. Если бы не брошенная Таром фраза в кафетерии, что его дед как раз ищет съемщика, то жить бы мне, как и Линде, вот в таком вот районе. Вспомнив, что я задолжала Гризли уже за 3 месяца, мое настроение сразу упало. Ну, хотя бы гномьему банку я отдала всю сумму в этом месяце с процентами, постаралась утешить я саму себя. Очередной грязный лестничный пролет закончился, и я, наконец, добралась до ветхой входной двери в квартиру Линды. Она экономила на всем, как и я, а потому установила самую простенькую защитную магию, возвещающую о гостях. Я приложила руку к двери и услышала переливчатую трель входных чар. Уже приготовившись к ожиданию, когда хозяйка квартиры откроет, я с удивлением почувствовала, как дверь открывается под моим легким нажимом. «Странно, что-то мне это нравится все меньше и меньше», – пробормотала я, нервно теребя сумку с передником Линды. «Линда, ты дома?» – крикнула я, сделав шаг внутрь квартиры. «Ничего, тишина». «Линда, я случайно пролила кофе на твой передник, а потому забрала его домой, чтобы очистить. Возвращаю его тебе», — вновь крикнула я, доставая ее форму. Вешая дрожащими от напряжения пальцами передник на вешалку в прихожей, я случайно задела шляпу с соседнего крючка. Пришлось нагнуться и поднять упавшую шляпу с пола. Вот только когда я подняла головной убор Линды, под ним обнаружился уже высохший, малоприметный след. Если бы не упавшая шляпа, то я бы в жизни этот след не заметила. Да и он виден был только потому, что оставался еще чуть-чуть влажным. Ну да, на улице мокро и сыро. Неудивительно, что на полу следы остаются, попыталась я утешить забившееся вдвое быстрее сердце. Но что-то было не так в этом отпечатке ноги. Я приложила свою ступню, одетую в старый разношенный сапог, и поняла, что так сильно меня напрягло. След был таким же узким, как моя стопа, но значительно длиннее. Сложно было сказать, мужской или женский это был отпечаток ноги. Скорее всего, даже не человеческий. От этой мысли у меня пробежали мурашки по коже. Я почти 7 лет мыла полы в заведении мадам Жадрин как в номерах, так и в приемной на первом этаже, где собирается основная грязь. Публичный дом пользовался популярностью не только в нашем, но и в соседних мирах, а потому за время своей работы я хорошо изучила, что у многих рас, таких как эльфы, тролли или гномы, следы существенно отличаются от человеческих. Эльфы, например, стараются ступать легко и на полу отпечатываются лишь носки обуви. Тролли же, наоборот, ходят грузно, наступая на пятку. У них массивные четкие отпечатки ног, при этом по грязи от ботинок всегда можно тщательнейшим образом рассмотреть весь рисунок подошвы. Гномы ходят почти так же массивно, как и тролли, но расстояние между их шагами существенно меньше, так как гномы почти в половину ниже среднего тролля. Достаточно сложно было отличить следы троллей и орков, но и там, если долго присматриваться, я могла бы назвать свои отличия. Следы передо мной были узкими и длинными. По отпечатку подошвы и ширине каблука я сказала бы, что след скорее мужской, чем женский. На полу не отпечаталась ни одна подковка или противоскользящий шип. Наоборот, поверхность подошвы была гладкой. Такую обувь носят либо те, у кого нет денег на хорошие сапоги, так, например, мои сапоги были очень простой и грубой работы и не отличались изяществом, либо те, кто привык ходить бесшумно – вампиры, оборотни или валькирии. «Вот только откуда у Линды такие необычные личные знакомства?» – сразу же спросил внутренний голос. Да и не встречалась она ни с кем. Линда такая болтушка, что точно бы не удержалась и рассказала бы о новом ухажере. Нехорошее предчувствие кольнуло меня в сердце, и я уже больше не могла оставаться в прихожей. Стремглав миновав холл, я резко дернула на себя дверь в единственную комнату в квартире – спальню. Вся комната была переворошена, одежда валялась ровным слоем на полу, цветочные горшки разбиты, занавески сдернуты, как будто кто-то что-то искал. Но больше всего меня поразила болезненно бледная Линда, лежащая на кровати широко раскинутыми руками в разные стороны. На ней не было никаких видимых ран, но мне почему-то стало сразу ясно – она уже мертва. Именно в этот момент за моей спиной прозвучало громко и четко. «Маглица, оставайтесь на месте, соедините руки ладонями друг к другу и осторожно повернитесь ко мне. Если вы попытаетесь сопротивляться или сделаете не так, как я сказал, то я применю боевую магию». «Вот ведь невезуха!» – простонала я мысленно, готовая расплакаться. Сложила руки, как требовал маглицейский, и медлительно, словно обессиленный слизень после брачного периода, повернулась на звук голоса. «Лилианна?» Темные брови Бенефис изумленно взметнулись вверх. Напрягая мышцы рук и пресса, он стоял, готовый в любую секунду применить магию. Я судорожно вздохнула, увидев безупречного начальника отдела от ПРУ. Когда же маг увидел мое лицо, то слегка расслабился. «Господин Бенефис?» Еще более пораженно пробормотала я. Наступило неловкое молчание, которое прервал недовольный голос Майкла из прихожей. «Бенефис, честное слово, я не понимаю, зачем мы поперлись в этот клоповник? Ты видел, в каком состоянии здание? Да оно вот-вот обрушится и погребет нас под собой. Зачем нам общаться с горничной мадам Жадрин, если ее даже не было?» В этот момент мой бывший любовник зашел в спальню и увидел открывшуюся картину. Перевернутые вещи, мертвая Линда на кровати, я, стоящая недалеко от нее, и его непосредственный начальник, сложивший руки на груди и буравящий меня взглядом. «У вас, леди Лилиана Иствуд, талант оказывается в неподходящее время в сомнительных местах», – прокомментировал Бенефис. Я сглотнула, понимая, как глупо выгляжу в сложившейся ситуации. Одно радовало. На этот раз на мне была не рубашка с развратным декольте, а свитер с высоким горлом, наглухо закрывающим грудь. Как минимум, это придавало мне уверенности в себе. «Это не я», – проблеяла я не своим голосом. В глазах Бенефиса отчетливо пробежал всполох веселья. Он накинул меня взглядом, а затем опустил руки и стал осматривать место происшествия. Первым делом он подошел к телу Линды, потрогал ее шею, затем посмотрел в зрачки. «Время смерти приблизительно 30 или 40 минут назад», – закончил брюнет. «Я спущусь вниз, чтобы приказать отцепить здание и опросить свидетелей. Мало ли кто-то что-то видел». Как только Бенефис вышел из комнаты, Майкл тут же двинулся ко мне. «Ну что, доигралась Анита?» – спросил он подозрительно ласковым тоном. «Что? Майкл, ты же меня знаешь, это не я. Ик!» Миттерсон подходил ко мне с такой скоростью, что мне вдруг стало страшно. Как это бывает со мной в минуты паники, я начала отчаянно икать. «Тебя застали на месте преступления, прямо еще над теплым трупом девушки, с которой ты была знакома. Более того, с которой ты работала в публичном доме. Наверняка кто-нибудь из жриц любви подтвердит, что она у тебя увела клиента, или ты у нее, или кто-то кому-то просто завидовал. Мотив найдется». Майкл подошел вплотную и угрожающе навис надо мной. «Это не я!» – пискнула я, повторяясь и переходя на сопрано. «Чем докажешь? Может, у тебя есть алиби? Все это время ты была у соседей в гостях и пила чай?» В его тоне сквозило неприкрытое ехидство. «Нет». Я чувствовала, как он припер меня к стенке, прямо как тот вампир, только Майкл при этом не дотронулся до меня и пальцем. И вроде бы я хорошо знала бывшего любовника. Разум твердил, что он вряд ли что-нибудь сделает мне. Вот только все равно было страшно. Я приехала сюда буквально 5 минут назад. Ик! Меня кентавр привез. Он подтвердит, что полчаса назад меня здесь не было. Ик! Внутри меня вдруг всколыхнулась слабая надежда. «Да неужели? Ты помнишь, как звали того кентавра?» — язвительно произнес Миттерсон, ни капли не поверив в мои слова. «Нет», — вновь протянула я. «Может, ты запомнила номер его лицензии, по которому мы сможем его найти?» — продолжал сыпать своими вопросами Майкл. «Нет», — совсем тихо произнесла я. «Я потому ведь и пользовалась услугами кентавров, а не извозчиков, потому что они, не имея лицензии, брали за поездки существенно меньшую плату». «Итак, у тебя нет алиби, но тебя находят около трупа девушки, с которой ты была хорошо знакома. Анита, дорогая, твой единственный шанс выйти сухой из всей этой истории и не угодить на 10 лет на рудники – это довериться мне», – вкрадчивым шепотом произнес Майкл мне на ухо. «Ик!» Наверное, мои глаза вышли из орбит. Настолько сильно я удивилась. «Майкл Миттерсон в глубине души верит мне и хочет помочь? Неужели по старой дружбе?» «А взамен ты окажешь мне стандартную услугу», – продолжил он. «Ах, вот оно что! Бесплатный огонь только на ритуальном костре сожжения, как говорила моя бабушка Ирма. Ик!» – икнула я в очередной раз, не в силах отвести взгляда от неповторимых глаз цвета индиго. И в этот момент я почувствовала, как теплая рука Майка скользнула мне под водолазку, дотронувшись до живота и медленно продолжила путь наверх. «Не переживай так сильно. С тебя стандартная услуга не более», – продолжал он вкрадчивым тихим голосом. «Ты же все это время работала в публичном доме, дорогая. Да фактически-то ты изменяла мне все время, не я тебе. А я-то, наивный дурак, думал, что это ты так сильно устаешь от учебы, а ты тем временем кувыркалась и наставляла мне рога. Но, честное слово, я не в обиде». Его голос упал до вкрадчивого шепота. «Наверное, за это время ты приобрела очень полезный и разнообразный опыт. Соглашайся. Для тебя я буду всего лишь очередным клиентом. В противном случае тебя ожидает 10 лет рудников». В этот момент его рука добралась до моей груди, и оцепенение спало с меня. Я набрала полную грудь воздуха и стремительно, что было сил, оттолкнула Майка от себя. «Каким ты был, таким и остался. Я этим за деньги не занимаюсь, ни с тобой, ни с кем. А Линду я не убивала». Я с горечью прошипела, глядя на него. «Да неужели я когда-то могла влюбиться вот в этого надменного типа, пускай и очень смазливого?» Позади меня раздались редкие, но громкие и отчетливые хлопки. Тяжело дыша, я обернулась и увидела Бенефиса, привалившегося плечом к дверному косяку и сатирически аплодировавшего. «Браво, Майкл! За 5 минут ты смог вывести из подозрения Лилиану», – прокомментировал он. «Вот только можно было бы обойтись и без этого. Предпочитаю более классические методы магической криминалистики». Я растерянно хлопала глазами. «Что? Вы знали, что это не я?» – пробормотала я, мигом растеряв весь свой пыл. «Выходит, Майкл сейчас проверял меня?» Пытался угрозами вывести на то, чтобы я проговорилась и попросила его защиты. Я торопливо смотрела на Майкла Миттерсона, не в силах поверить в то, что он подверг меня такой оскорбительной проверке. Майкл сразу же изменился в лице, исчез наглый оскал, и он тут же отошел от меня и произнес извиняющимся тоном. «Прости, Анита, я не хотел тебя обидеть. Вчера ты мне ясно дала понять». Майкл, к моему изумлению, слегка замялся. «Просто сейчас ты и труп этой девушки. Убийца только-только покинул эту квартиру, и мне надо было как можно скорее выяснить, связан ли ты с ним или нет. Если тебя арестовывать и вести в управление на допрос, то это потеря драгоценного времени. Я подумал, что Бенефис оставляет меня с тобой наедине, чтобы я как раз это и выяснил без лишних глаз». Я перевела недоуменный взгляд на начальника своего бывшего парня. «Вы знали?» – повторила я еще раз. «Скажем так, догадывался». Бенефис улыбнулся мне. «Давай пообщаемся, но только не здесь. Сейчас сюда приедет бригада экспертов, и здесь будет много лишних ушей. Откуда ты ехала, когда нанимала кентавра?» «Из кафетерии, что на углу Розовой и Блинной улиц». Я сразу поняла, куда клонит маг. «Меня обслуживал юноша по имени Тар. Он подтвердит, что я там была довольно долго». «Майкл, займись, пожалуйста, проверкой алиби Лилианы и сообщи мне о результатах экспертизы». Как только будет известно, от чего умерла девушка, свяжись со мной по мыслепередатчику». Кинул Бенефис своему подчиненному и сделал приглашающий жест следовать за ним. «Я все еще не могла поверить в то, что меня не обвиняют в убийстве Линды. События развивались слишком стремительно для моей ранимой психики. Совершенно заторможенная, я села в роскошный, ярко-алый, лакированный магобиль Бенефиса. Я еще ни разу в жизни не ездила в магобилях. Откуда мне? Да у меня даже собственной лошади или повозки не было, а тут спортивный двухдверный магобиль с откидной крышей, сиденье которого обшито изнутри мягчайшей бежевой кожей». «Ты голодная? Не знаю, как ты, а я зверски голоден и завалил бы целого дракона. Как насчет где-нибудь перекусить, а там и поговорить?» Устало пошутил Бенефис, глядя на меня. «Я испытала слишком много стресса за последние сутки, а потому пожала плечами. Мне было все равно, где общаться». Брюнет включил тихую приятную музыку. Магобиль с ревом тронулся с места так, что меня вдавило в кожаное сиденье и перехватило дыхание. Я старалась смотреть на дорогу и редких пешеходов, но то и дело взгляд падал на уверенный профиль мужчины. «Почему вы мне поверили, что это не я убила Линду?» – спросила я, не выдержав и глядя на то, как брюнет одним ловким движением переключает скорости. Бенефис украдкой посмотрел на меня, улыбнулся, а затем ответил. «Я скажу тебе, если ты ответишь мне предельно честно, почему предпочла работу в публичном доме государственной службы. Идет?» «Идет», – согласилась я, не раздумывая. Руки Линды были раскинуты в разные стороны, как будто ее кто-то отволок на кровать. «Ты не выглядишь сильной настолько, чтобы нести на себе такой вес. К тому же кухонный стол был накрыт на две персоны с бутылкой вина и свечами. По всей видимости, когда ты зашла в квартиру, то сразу же рванула в спальню, не проверив кухню», – пояснил Бенефис. «Романтический вечер», – догадалась я. «Именно», – подтвердил маг. «И судя по тому, что я узнала с твоего общения с Майклом, тебя привлекают мужчины, а не женщины». И Бенефис подмигнул мне. Я чуть смутилась от его слов, но затем продолжила за следователя. По всей видимости, она сама впустила гостя в квартиру и назначила ему романтический ужин. Он ей что-то подсыпал в вино, отчего она умерла, а затем перерыл всю спальню вверх дном. «Не удивлюсь, если он пытался выяснить у нее что-то. Судя по тому, что была перерыта вся спальня, он искал какой-то предмет. Вот только неизвестно, нашел он его или нет», – подтвердил мои догадки Бенефис. «Приехали, выходи, пойдем кушать». Я хлопнула дверцы магобиля и только после этого увидела вывеску «Дикая роза», одну из самых дорогих рестораций столицы. «Прошу прощения, я не одета подобающе». Я встала как вкопанная и сказала первое, что пришло мне в голову, потому что не хотела, чтобы Бенефис вел меня в столь дорогостоящее место. Одно дело перекусить в кафетерии, другое в ресторации «Дикая роза». Да что греха таить, моего скромного заработка хватило бы лишь на чашку кофе в этом заведении. «Глупости», – пресек мое сопротивление Бенефис и взял меня под локоть. Пришлось идти с ним. Когда я зашла в зал ресторации, то мне тут же стало стыдно за свой старенький свитер и помятые штаны, так как большинство находящихся здесь дам были облачены в вечерние платья и драгоценности. Начальник департамента отпру кивнул официанту и повел меня за один из дальних столиков, спрятанных от остальных множеством растений в горшках и цветущими лианами. Пока мы шли, за нами раздавали шепотки. Женщины недовольно смотрели на меня и влажными взглядами провожали подтянутую фигуру Маглицейского. Я почувствовала себя пустым местом рядом с этим идеальным мужчиной. Он же, казалось, не замечал и не слышал ничего. «Мне неловко, но это место не того уровня, куда я привыкла ходить», – честно призналась я полушепотом. Только-только я стала успокаиваться в магобиле, как эта фешенебельная ресторация вновь вогнала меня в состояние стресса. «Хорошо, хоть еще и икать не начала. Может, мы в другую ресторацию пойдем?» – спросила я со слабой надеждой в голосе. «Не переживай. Хозяин Дикой Розы должен мне, и поэтому ужины мне и моим гостям всегда бесплатны. Заказывай, что хочешь». Он сверкнул белоснежной улыбкой. Я дрожащей рукой взяла меню, чтобы понять, что совершенно не разбираюсь в этих названиях высокой кухни. На цены старалась и вовсе не смотреть. Конечно, Майкл Миттерсон был из богатой семьи и часто водил меня по различным кафетериям, но в Дикой Розе мы не были ни разу. «Да ты вся дрожишь, неужели так сильно замерзла?» Удивился Бенефис, и раньше, чем я отказалась, накинула на меня свой плащ, прихваченный из магобиля. Аромат восхитительного древесного одеколона мужчины вскружил мне голову до такой степени, что я не сразу поняла, что от меня требуется, когда официант в третий раз повторил свой вопрос. «А что будет заказывать леди?» «Ась?» Я вернулась из мира грез. «Мне все то же самое, что и мужчине», быстро проговорила я, так как все равно не знала ни одного названия блюда. Клиенты заведения мадам Жадрин иногда заказывали еду, Но, как правило, это были стейки или макароны с мясом. Что-то достаточно простое и понятное. Лишь эльфы иногда выделялись, прося какие-то сложные вегетарианские блюда. Но тогда я просила Линду или Риану сбегать за заказом в соседнюю ресторацию. Официант кивнул, забрал тисненное золотой нитью меню, и я выдохнула. Даже сделать заказ в этом заведении мне было психологически непросто. «Теперь твоя очередь». Бенефис посмотрел на меня спокойным, изучающим взглядом темно-карих глаз. «Ты так и не ответила мне еще тогда, в доме мадам Жадрин. Почему выпускница магического университета со столь редкой специальностью отказалась работать на государство и пошла в публичный дом?» «Как вы уже, наверное, знаете, начала я слегка рабея, потому что на меня в упор смотрел этот великолепный мужчина». «Давай лучше на «ты».» Мягко, но настойчиво попросил Бенефис. «Как ты уже знаешь, — поправилась я, — было неудобно тыкать начальнику отдела АТПРУ, но раз он сам настаивает, мы с Майклом Миттерсоном встречались в магическом университете со второго курса. Нам оставалось доучиться всего полтора года. Мы строили планы совместной жизни, как однажды я застала его с другой девушкой. Было крайне неприятно рассказывать и вновь вспоминать о той ночи, когда я застала полуобнаженных Майкла и блондиночку. Стало неожиданно больно. Уже почти три года прошло с нашего расставания, и я была уверена, что пережила и оплакала те события. Но мой голос предательски дрогнул. Я была по уши влюблена в Майкла и даже познакомилась со своей бабушкой, представив как жениха». «А по окончании магического университета тебе предложили место в отделении с Миттерсоном?» — проявил догадливость Бенефис, подливая теплого вина с травами в мой бокал. Я грела о бокал руки и отпивала вкусный напиток маленькими глоточками. «Да». Я кивнула, неотрывно глядя на вино и плавающую палочку корицы в нем. Глядеть в глаза Бенефису было от чего-то стыдно. «А как вышло, что ты устроилась работать в публичный дом?» — уточнил следователь, явно что-то обдумывая. «Да все просто», — я пожала плечами. «Я уже на тот момент работала в нем. Зарплата меня устраивала, поэтому и осталась у мадам Жадрин». «Как?» — в глазах брюнета появился всполох удивления. «Ты работала в публичном доме и... ты работала в публичном доме и не изменяла своему молодому человеку? Не хочешь ли ты сказать, что он еще и знал о твоей работе?» «Я работала и работаю там горничной», — гордо ответила я, вскинув голову, впервые за разговор посмотрев прямо в лицо собеседника. «Да, согласна, весьма сомнительное место работы, но я никогда не работала жрицей любви». «Любопытно», — пробормотал еле слышно Бенефис. «Что именно?» Я все еще ожидала нападок в свой адрес, а потом была как никогда собранной. «Ты любопытная». Он улыбнулся, тем самым вновь меня обезоружив. «Когда я впервые увидел, то был уверен, что ты работаешь жрицей любви». «Когда я тебя впервые увидел, то был уверен, когда я тебя впервые увидел, то был уверен, что ты работаешь жрицей любви. Сейчас же я вижу, что ты говоришь правду». Я совершенно потеряла нить его рассуждений, а Бенефис побарабанил пальцами по столу. «Ты знаешь, я уже был готов согласиться с Майклом, что дело очевидное, как пришла ты, и влепил ему пощечину за то, что он предложил тебе деньги». «Ты знаешь, я уже был готов согласиться с Майклом, что дело очевидное, как пришла ты и влепила пощечину за то, что он предложил тебе деньги». «Ты знаешь, я уже был готов... ты знаешь, я уже был готов согласиться с Майклом, что дело очевидное, как пришла ты и влепила ему пощечину за то, что он предложил тебе деньги. Ты фактически отказала клиенту на глазах хозяйки заведения. Сейчас-то я понимаю, что это все время... Сейчас-то я понимаю, что все это время ты работала горничной, и мне становится понятным, почему ты так отреагировала на предложение бывшего парня. Но все-таки меня что-то напрягает в этой истории». Я затаила дыхание. Бенефис побарабанил пальцами по столу еще некоторое время, затем продолжил. «Я видел у тебя пузырек с кровью. Спрашивается, зачем девушке имитировать девственность, если она не работает жрицей любви?» «Ну вот, и он туда же. И что мне ответить? Не могу же я сказать правду». Я опустила взгляд на руки. Бенефис хмыкнул в мое красноречивое молчание. Нам принесли еду, пока официант сгружал тарелки на стол. Мы молчали оба. Нам принесли еду. Пока официант сгружал тарелки на стол, мы молчали оба. «А почему вы решили навестить Линду?» — спросила я тихо, когда официант удалился. «Потому что мадам Жадрин сказала, что ты взяла ее смену. Моя интуиция подсказывала мне, что в этой истории не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я подумал, что как кажется на первый взгляд, и как подумал Майкл. Как видишь, я оказался прав». Я закусила губу, не зная, что ответить Бенефису. Вот ведь умный мужик на мою голову оказался. «Убийца что-то явно искал в вещах Линды. Судя по тому, в каком районе она жила, это не могло быть ее вещью. По всей видимости, она что-то украла у клиента. Остается открытым вопрос, нашел ли убийца то, что хотел, или нет. Или же убийца сообразил, что отпечаток его ауры может остаться на универсальном ключ камня горничной и захотел выкрасть улику после того, как за расследование взялся сам глава департамента от ПРУ. Струйка пота подтекла у меня вдоль позвоночника. Ведь на переднике, в котором лежал ключ, была вышивка с ее именем. Конечно, остаются вопросы по поводу их романтического ужина. Складывается ощущение, будто Линда знала убийцу, но в то же время слишком много совпадений в этой истории. «Слишком много совпадений в этой истории», – озвучил мои мысли Бенефис, и я моментально очнулся от собственных умозаключений. «Что?» – переспросила я, так как не слышала того, что он говорил до этого. «Слишком много совпадений в этой истории», – повторил следователь. «Ты находишь трупы вампира из знатного клана, жрица любви, а на следующий день – тело горничной, что должна была выйти как раз в прошедшую смену». «Я ничего не крала у клиентов», – тут же заявила я, вспомнив теорию Бенефиса о том, что Линда своровала какую-то вещь у клиента. «И вот опять. Ты снова не врешь». Он поднес руку к лицу и задумчиво почесал подбородок. «Я умею чувствовать откровенную ложь. Ты только что сказала правду, перечеркнула этим самым мою очередную гипотезу». Я вновь поразилась разносторонне развитым магическим талантом Бенефиса. Все-таки не зря именно он занимает пост начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств. После этого мы говорили о ничего не значащих вещах. Я наслаждалась вкусным ужином, понимая, что, скорее всего, первый и последний раз ем в таком потрясающем месте. Бенефис подливал мне время от времени горячего вина с травами. На третьем бокале я расслабилась и разомлела, почувствовав, как приятное тепло охватило все тело. Именно в этот момент невероятный брюнет наклонился ко мне и обдал волной своим сводящим с ума древесным одеколоном. «Лали, милая», — сказал он, опаляя горячим дыханием мою шею. У меня сразу побежали мурашки по всему телу от того, как близко он наклонился. «Я был в фитолавке к Зеле. И в курсе, что на допросе ты упустила тот факт, что ходила именно этой ночью за козьей кровью». Опьянение вмиг стало исчезать, мое сердце забилось удвоенной частотой. Не успела я по-настоящему испугаться, как Бенефис продолжил, сделав, очевидно, совершенно неверные выводы. «Я навел справки о тебе. Ты не встречалась ни с кем после того, как рассталась с Майклом. И я верю тебе, что за все это время ты работала в публичном доме в качестве горничной, а не в качестве жрицы любви. Я также знаю, что вампиры безумно падки на девственниц. Для них секс с ними сродни утолению жажды крови и страсть одновременно. Высший пик экстаза, несравнимого ни с чем. Влад Дереш Крувицкий прибыл инкогнито в столицу на целые сутки раньше, чем весь его клан, чтобы получить незабываемое наслаждение в заведении мадам Жадрин. Признайся, вампир думал, что ты девственница и предложил тебе что-то, от чего ты не смогла отказаться. А так как девственницей ты уже не являлась, то решила рискнуть и сымитировать». Я не знала, смеяться мне или плакать. С одной стороны, Бенефис сделал в корне неверные выводы о том, что я делала этой ночью, и это мне было на руку. С другой стороны, на душе стало горько от его предположения. Вот оказывается, что он обо мне подумал. Видимо, что-то мелькнуло в моих глазах, потому что Бенефис тут же исправился. «Я не осуждаю тебя. В этом нет ничего такого». Я смотрела в его шоколадные глаза и не могла поверить, что этот потрясающий во всех смыслах мужчина говорит мне такие слова. «Ты мне очень понравилась, как только я тебя увидел». «Давай ты проведешь эту ночь со мной, а я подарю тебе все, что ты захочешь. Захочешь Магобиль, будет последней модели. Захочешь дом, я куплю тебе особняк в центре города. Хочешь, я возьму тебя к себе в отдел. У тебя будет престижная и высокооплачиваемая работа. Мое влияние огромно. Я могу сделать для тебя все, что ты захочешь. Только останься, проведи эту ночь со мной». Я смотрела на брюнета рядом с собой широко распахнутыми глазами. «Но почему мне так не везет на них? Почти 3 года на меня никто не обращал внимания, а тут за 1 сутки 2 на мою головушку. О, что же делать-то?» Да, конечно, Бенефис мне нравился. Он был красив, умен, богат. Наверняка его хотела каждая вторая холостая девушка в столице. Но после того, что он предложил, мне стало... Нет, не неприятно и даже не оскорбительно, а именно грустно. Вот если бы мы узнали с Бенефисом друг друга получше, он бы за мной поухаживал, то, наверное, через какое-то время я сама с удовольствием согласилась бы с ним на интимные отношения. А вот так, когда бывший любовник предложил заплатить мне за ночь, я почувствовала себя оскорбленной, а тут я бы с удовольствием рассмеялась, если бы не хотелось так сильно плакать. Я все не могла подобрать подходящих слов, чтобы отказать Бенефису. Он не пытался меня лапать, как это делал Майкл в заведении мадам Жадрин или на квартире Линды. Он даже не касался меня. Более того, я сама не знала, какое более-менее вразумительное объяснение придумать тому факту, что ровно перед тем, как повторно зайти в 9-й номер, выбежала в фитолавку за козьей кровью. В логике Бенефиса не было изъянов, а еще я восхищалась им, как талантливейшим из магов современности. Он продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. И я в дамскую комнату выпалила я первое, что пришло мне в голову. Спешно встала, прокинула стул, так как голова немного кружилась от выпитого вина, и бросилась через растения в горшках в сторону заветной комнаты спасения. Бенефис проводил меня напряженным взглядом, пока я не скрылась за углом. Вот только ни в какую дамскую комнату мне не надо было. Я всего лишь хотела отойти от Бенефиса, чтобы подумать. Какая-то малодушная частичка моего сознания вопила. «Такой мужчина предлагает тебе интим, да еще в придачу реализует любое из твоих желаний. Соглашайся, дура!» Я взглянула из-за угла еще раз, чтобы посмотреть на Бенефис, и увидела, как он подозвал официанта и щедро отсыпал ему монет. Даже издалека было видно, что среди серебряных затесалось и несколько золотых. «Он меня обманул!» – внезапно пришло в голову острое, как сталь клинка, озарение. «Все это расслабляющая музыка в магобиле, его теплый плащ, так галантно мне предложенный, горячее вино, которое незаметно ударило в голову, и также фраза, что хозяин заведения ему должен, чтобы я согласилась зайти именно в эту дорогостоящую ресторацию. Это же тщательно спланированный сценарий свидания. Нечестные у вас методы соблазнения, господин Кёнигсберг. Понимая, что во мне растет злость на этого мужчину, я продела руки в рукава мужского плаща, который все это время был на мне, накинула глубокий капюшон и торопливым шагом покинула дикую розу. «Какая же ты все-таки наивная дура, Лилиана!» — сказала я самой себе, выходя на серую улицу столицы с противным мелким моросящим дождем.